Глава 18. Амелия. Утром Амелия проснулась только потому, что ее настойчиво будили. Она даже не сразу поняла, кто. Поначалу девушка решила, опять кто-то из выпускниц, бесцеремонно заваливающихся в чужую комнату, как в свою. Потом в голове немного прояснилось. Ну, совсем немного. И вроде бы вспомнилось. Это та самая новенькая училка, которая в первый день маячила в костюме кораллового цвета. Шейла Дженкинс. Видимо, сегодня она была дежурным преподавателем на девичьем этаже. «Мисс Грин, с вами все в порядке?» «Нет, конечно», — заявила Амелия, с трудом отлепив от неба присохший к нему язык. И вообще привкус во рту был такой, что хоть с мылом промывай. Наверное, и запах, как из кошачьего лотка. Хотя откуда ей знать, как там пахнет? У них никогда никаких животных в доме не было. Ни кошек, ни собак, ни даже аквариумных рыбок. Только Амелия хаос создавала. Но теперь там тишина и покой. Папаша один. Оргий и массовых попоек он, конечно, не устраивает. Но любовниц наверняка водит. У него недостатка в них не было никогда. И особенно в тех, кто помоложе и готов под любого лечь, лишь бы тот был достаточно богат и влиятелен. Все они мечтали продать подороже свою смазливость и напускную сексуальность, занять теплое местечко любимой женушки. Но с папочкой Амелии такой номер не прокатывал. У него имелась надежная защита от всех этих хитрожопых охотниц. Уже существующий брак. Он и не думал разводиться. Удобно же. И жена есть, но не мешает, и от новой случайной женитьбы застрахован. Еще и слезливая история о благородном муже, не отказавшемся от своей убогой, сумасшедшей супруги. «Мисс Грин, вы меня слышите?» Амелия так глубоко задумалась, что выпала из реальности, но эта чокнутая мисс Дженкинс закричала ей почти в самое ухо. «Идиотка!» И без ее воплей голова раскалывалась, в висках болезненно тукало, а мысли казались шершавыми и тяжелыми, как камни. Пойло, принесенное Бриджит, оказалось убойным. Амелия-то и выпила всего ничего, остальное вылокало чучело Саммер, а похмелье — зашибись. «Да не орите вы!» Амелия болезненно поморщилась, сдавила пальцами виски. «Медицинский кабинет на первом этаже. Вы ведь помните?» — съехидничала мисс Дженкинс, посмотрев на Амелию сделанным сочувствием. «А в 10 вас ждет мисс Норрис». «Это еще кто?» — недовольно пробурчала Амелия. «Директор школы!» — училка не сдержала насмешливой ухмылки. «Вас нужно будет проводить? Или вы в состоянии найти дорогу самостоятельно?» «Вот стерва!» Пользуется моментом, пока Амелия не в форме и не способна ответить ей достойно. Даже сказать какую-нибудь гадость сил нет. Да и особого желания. Пофигу все. «Найду. Не переживайте. И...» Амелия опять поморщилась и небрежно махнула рукой. «Можете быть свободны». Мисс Дженкинс сделала вид, что не расслышала. «Не забудьте! В 10 вы должны находиться в кабинете директора». И только тогда направилась к двери. Амелия снова рухнула на подушку. Хотя нет, не рухнула. Осторожно опустилась, чтобы не усиливать пульсирующую в голове боль. Но зато есть надежда, что ее мучения с лихвой окупятся. Не зря же ее вызывают к директору. Наверняка, чтобы сообщить, таким ужасным ученикам не место в элитной школе. Амелия представила перекошенное от разочарования и ярости лицо отца, но насладиться зрелищем помешал подкативший к горлу кислый комок. Только еще блевануть не хватало. Вот отстой. Чтобы еще хоть раз Амелия решила напиться? Нафиг. И что там вякала эта прифранцуженная стервочка про медкабинет? Ровно в 10 у кабинета директора Амелия, конечно, не появилась. И еще чего. Специально опоздала на 10 минут. Предполагала, что директриса с недовольной миной уже торчит посреди коридора, перед настежь распахнутой дверью, поджидая ее. а ничего подобного. Тихо, пусто и все закрыто. Стучать Амелия не стала. Дернула за ручку двери и почему-то подумала, что сейчас увидит какую-нибудь особенную сцену. Ну, а вдруг? Хотя маловероятно. И в самом деле ничего такого в кабинете не творилось. Директриса сидела за столом в своем рабочем кресле, откинувшись на спинку. Глаза закрыты, на физиономии выражение, будто она собирается сказать: «Жизнь, отстой! Да пошло все к черту!» Амелия даже застыла, озадаченная. Но директриса вздрогнула и, заметив ее, моментально изменилась в лице. Разом смахнув с него все прежние эмоции, выпрямилась и стала выглядеть, ну, как обычная директриса. «Мисс Грин?» — констатировала с легким вопросом. «Присаживайтесь. И, пожалуйста, впредь будьте пунктуальней». Слово «впредь» Амелии совсем не понравилось. Она на мгновение насупилась, но тут же с невозмутимым видом плюхнулась на стул. «Вы ведь знаете, что распитие алкогольных напитков на территории школы запрещено. Да и вообще, в вашем возрасте их совсем не стоит употреблять». «Серьезно?» — Амелия изобразила искреннее недоумение. «Где вы взяли алкоголь?» Директриса показательно проигнорировала ее вопрос. «Привезла из дома», — сообщила Амелия с самым честным выражением на лице. «Знаете, привыкла уже. Тяжело без выпивки. И жизнь не в радость». На какой-то момент директриса словно окаменела. В ее глазах мелькнул страх, и она уставилась на Амелию как-то уж слишком пристально. В кабинете воцарилась напряженная тишина, но продлилась она недолго. Мисс Норрис мотнула головой, словно развеивала наваждение. «Мисс Грин, вы же понимаете, придется сообщить вашему отцу». «Правда?» — взволнованно выдохнула Амелия. «Только бы не переиграть, не проколоться, что эта новость радует ее, а никак не пугает». «И что потом?» — голос дрогнул. «Удачно получилось. Теперь еще сделать брови домиком, выкатить глаза, немного податься вперед. Вы меня выгоните?» Директриса опять взглянула на Амелию слишком бесцеремонно, но сейчас в ее глазах были другие эмоции. Немного удивления, немного снисходительного превосходства, немного иронии. «Мисс Грин». Директриса не удержалась и тихонько хмыкнула. «Думаете, первый раз у нас происходит подобное, и вы одна такая предприимчивая и хитрая? Каждый год непременно кто-то устраивает похожие показательные выступления». Амелия скрипнула зубами. Не хотела себя выдавать, но само получилось. Торопливо взяла себя в руки, натянула небрежную ухмылку. «И что?» «Ну...» — протянула мисс Норрис. «Нарочно. Изредка случается, что родители действительно увозят свое чадо домой. А вы как думаете, ваш отец заберет вас?» «Сволочь! Все сволочи!» Амелия еще сильнее стиснула зубы, сжала кулаки. Выглядеть невозмутимо больше не получалось. Ноздри раздувались, судорожно втягивая воздух. «Какая же она наивная дура! Ведь стоило только подумать как следует, и сама бы поняла, что все ее попытки — полный идиотизм. Раз папочка отправил ее сюда, значит, был уверен, что получится исключительно так, как он хочет. Он не выберет, что попало, наведет все возможные справки и о школе, и о порядках, и о директоре тоже. А это мисс Норрис не зря держится так самоуверенно и абсолютно прямо, словно у нее не позвоночник, а металлический прут внутри. Приперли к стенке, да? А если я в следующий раз не напою кого-нибудь, а убью, вы меня все равно здесь оставите?» И опять самоуверенность директрисы пропала в одну секунду. Опять появилось это застывшее выражение на лице и взгляд испуганный, будто даже затравленный. Мисс Норрис подскочила с кресла, подошла к Амелии, склонилась над ней. Если убьете, тогда, конечно, не оставлю, потому что вас заберет полиция, и вы попадете в тюрьму», — отрывисто произнесла она шипящим голосом. «Еще вопросы есть?» Амелия ошарашенно откинулась на стуле с любопытством и изумлением, уставившись на директрису. Та поймала ее взгляд, вскинулась, словно встряхнулась, и оттенки эмоций на лице опять сменились. «А за пьянку на территории школы вас ждет наказание. Вы будете помогать мистеру Ричмонду в саду. Завтра, до обеда и после. Вам понятно?» «Да», — выдавила Амелия. Чувства и мысли перемешались в голове. Ее не выгонят из школы. Это плохо. Но папочки сообщат. Это хорошо. Пусть побесится, а не живет там один в покое припеваючи. Работать в саду в выходной. Ага, сейчас. Уже разбежалась. А эта мисс Норрис такая странная, словно маски меняет по взмаху руки. Что-то здесь не так. Тогда можете идти. Амелия послушно поднялась, направилась к двери, но уже на пороге оглянулась, увидела, как директриса болезненно морщится и сдавливает пальцами виски. Совсем как сама она утром. «Что, мисс Норрис?» — сочувственно протянула Амелия. «Тоже головка, Бобо?»